Явление пятое. В Булонском лесу в 6 вечера Бомарше, королева и принцесса Елизавета. Антуанетта так изменилась. Вчерашняя взбалмошная девочка, королева Рококо, стала прекрасной печальной женщиной. Фигаро, передай мадемуазель текст королевы. Мадемуазель де О, несколько опьяневшая, нетвердым голосом начала читать. «Здравствуйте, Бомарше! Я рада, что вы с нами!» «Ваше Величество, я ваш верный слуга. Надеюсь, я не подведу вас и сыграю свою новую роль не хуже, чем в Трианоне. Я в этом уверен. Но, Ваше Величество, мы должны думать и об успехе всей пьесы, а здесь многое будет зависеть и от партнера. Поверьте, мой партнер достоин вашей пьесы. Я уверен в этом. Но сможет ли он быть с вами на протяжении всего действия? Увы, нет. Вы торопитесь, — обратился Бомарше к мадемуазель де О. А здесь ремарка. Мадемуазель прочла ремарку. Она прелестно вздохнула. Увы, нет. А у меня, Ваше Величество, есть великолепный протеже на роль, конечно, не партнера, но заботливого и умелого слуги. Мсье Казот имел возможность его увидеть и сможет подтвердить. Я прошу вас обсудить это с мсье Казотом, избегая отвергнутого судьбой партнера, ибо по опыту могу сказать, актеры не терпят умелых соперников на сцене. А мой протеже создан самой судьбой для опасных ролей. Ах, Бомарше, я не знаю, чем все это закончится, но знаю, что ни о чем не буду жалеть. Нельзя покорно сносить унижения. Так как насчет моего протеже, Ваше Величество? Мсье Казот вам передаст. Я переписываю с ним ежедневно. И Казот вскоре передал мне ответ королевы. Нет. Что ж вы молчите, граф? Обратился Бомарше к Ферзену. Это ведь был привет от вас, который столько раз губил ее своими советами, который и сейчас лжет, будто не знал о моем участии. Знал и жалко ревновал. Этот безумец ревновал ее к людям, цветам, даже срубленным деревьям. Да, я любил ее, а вы погубили. Пистолеты в вашем распоряжении. Я закончил. Граф сказал как-то сразу, охрипнув, вы ничтожный. Простолюдин, улыбнулся Бомарше. Вы посмели охотиться за ней. Она рассказывала, как на репетиции вы смотрели на нее. Даже это рассказывала. Да, мой друг, я люблю дам. Молодых и не очень. Красавец и не очень. Всех, кто репетировал в моих пьесах, Бомарше засмеялся. Впрочем, и в чужих тоже, но это вы погубили ее. Как мы с вами теперь хорошо знаем, мой корсиканец не умел проигрывать. Он спас бы и ее, и семью, граф Ферзен поднялся. — Как? Вы нас покидаете, граф, не убив меня? — Достаточно того, что вы убили меня. — Будьте прокляты. — Однако, каков финал? За это непременно следует выпить. Наконец-то! — воскликнул маркиз. Граф остановился в дверях и с волнением следил за Бомарше. Бомарше поднял бокал и оглядел присутствующих. — Может быть, кто-нибудь скажет тост? Но все молчали. — Ну что ж, тогда скажу я. — За финал! И он медленно выпил вино. — Право! — прошептал маркиз. А Ферзен, не прощаясь, вышел. Точнее, выбежал из комнаты, и граф торопливо покинул нас. Засмеялся Бомарше, а теперь обратился он к мадемуазель де О. За ним. Фигаро посадит тебя в карету и объяснит, как найти логово несчастного графа. Вперед, мадемуазель! Граф хорошо заплатит. Ему надо забыться в объятиях королевы. И если он ударит тебя, не отставай. Он сдастся или сегодня же покончит с собой. Бомарше засмеялся. Нет, сдастся. Бьюсь об заклад. А если прогонит? Мадемуазель, торопясь, допивала оставшееся на столе вино. Если прогонит, то Бомарше плохой писатель. Но это не так. Прощай. А разве мы не увидимся? Мадемуазель обращалась сразу к маркизу и Бомарше. Уверен? Нет. Он заберет тебя с собой. Прощай, шлюха. И будь счастлива, королева. Мадемуазель расхохоталась и выбежала из комнаты. Фигаро степенно уложил листы в красную папку и направился к выходу. — Возвращайся скорее, Фигаро. — Я хочу с тобой успеть попрощаться. Бомарше обнял молчаливого слугу. Фигаро кивнул и молча вышел вслед за мадемуазель. — Послушайте! — вскричал маркиз. — Кто дал вам право распоряжаться, мадемуазель? Это наша общая собственность, иначе он и вправду покончит с собой. Я не хочу, чтобы его жизнь была на моей совести, особенно сегодня. Дадим ему утешение. Бедный граф, — усмехнулся Бомарше, — он так и умрет, ничего не поняв. Ведь он, как и вы, не знает, на что способна интрига в настоящей пьесе. Ну, не мучьте, я страшно любопытен. Что вы могли еще придумать? Какой еще блестящий и оттого банальный ход? Маркиз исследовал пустые бутылки на столе. Проклятье! Шлюха выпила все вино. Вы хотите узнать всю пьесу? Бомарше положил рукопись в секретер и демонстративно повернул ключ в замке. И заодно попросить немного вина. Вино будет по возвращении Фигаро. Что же касается пьесы, вас ждет много приятных и неожиданных сюрпризов. Пьеса продолжалась.